Одна храбрая затормозила. Демин зашагал к ней. К нему вышел коротышка, похожий на бочонок, и, разминая ноги, точно приплясывая перед огромным Деминым, принялся крутить руками. Черемуховая оказалась вовсе и не в стороне, а рядом с центральной улицей, протянувшейся через весь микрорайон, и оказалась она переулком всего с несколькими четырехэтажными домами. Остановились у подъезда, конечно же, забронированного железной дверью, совсем темного, во мраке как бы вдавленного внутрь. Демин на ощупь воткнул в круглую дыру один зубристый штырь, потом второй. Дверь щелкнула и подалась. «Мне идти?» — спросил он у Тамары Ивановны. «Не надо». И вот перед нею и Анатолием вторая Светкина подружка с вытянутым вперед узким зверушечьим лицом, на сдавленной по бокам голове и с живыми, мечущими мгновенные взгляды, круглыми мигающими глазами. Высокая, черноволосая, сметливая, старшая рядом со Светкой и Люсей, она бывала у Воротниковых. Тамара Ивановна мимоходом присматривалась, кто из них верховодит, и не высмотрела. Все они притягивались друг к другу какой-то равно невеликой силой, как временные попутчицы, ищущие общих занятий. Но эта Лида была хитрее, встроен был в нее особый инструмент, дающийся не всем, на котором она умела играть. Есть люди, нисколько не скрывающие, что они хитрят. Хитрость у них написана на лице, выдающем поиски замысловатых боковых ходов. Но она так располагающая, такой она кажется невинной и бестолковой, более того, приятной, что никаких подозрений не вызывает. Лиду подняли с постели, и теперь она, испуганная, с нервно двигающимися тонкими губами, в коротком и узком застиранном халатике, едва сходящемся на скромной груди, стояла возле круглого стола рядом с зашторенным окном. По другую сторону стола сидела мать, вялая и невыразительная женщина, с таким же, как у дочери, вытянутым лицом, подавленная не приходом непрошенных гостей среди ночи, а подавленная чем-то давно и безысходно. Глаза ее смотрели пронзительно и устало, с какой-то пронизывающей тупостью. Тамару Ивановну и Анатолия усадили на диван, уже раздвинутый для сна, со скатанной в валик постелью. Лиду застали врасплох, она не знала, что отвечать, и отвечала осторожно, выдавая недосказанное подергиваниями плеч, то ли себя выгораживая, то ли Светку. Прежде чем говорить, спросила, а что сказала Люся? Сказала, что она уехала? Нет, не обманула, вправду уехала. А к ним возле торгового комплекса подошел парень. Он на рынке фруктами торгует, приезжий. Как зовут? Он сказал, как зовут. Я не русские имена не умею запоминать. Говорил? Он к Светке приставал. Говорил, что она ему понравилась. Он к Светке не в первый раз подходит. Говорил, зачем ты меня обманула? Тебя зовут не Марина. Сказал, город ему понравился. Просил показать город. Я, говорит, поймаю машину, вы мне покажете. Нет, не согласились. Мы уходим, а он не отстает, прилип. Кое-как убежали, потом Светка пошла к дяде Володе, а я поехала домой. Дядя Володя — это Демин. У него на рынке киоск, куда Светка и верно забегала частенько. Раз спрашивал Анатолий, Тамара Ивановна не вмешивалась. Она и слушала, казалось, вполуха, занятая пристальным и тяжелым изучением обстановки в этом жилье. Двухкомнатная квартира была запущенной, до последней бедности оставалось немного. Ржавые потеки